Глава 17. «Нет, всё-таки клёво, что у тебя есть татуха. Теперь я тоже хочу». Откусив картофель фри, говорю я. «Это больно?» «Терпимо», — жмёт плечами друг. «А что бы ты набила?» «Может, бабочку или птичку, или вообще какую-нибудь жизнеутверждающую фразу». Принимаюсь фантазировать я. «Только ни одной из заезженных слезливых цитат из ВКонтакте», — хмыкает он. Я, как человек, регулярно делающий репосты этих самых цитат на свою стену, возмущённо вопрошаю. «Это ещё почему? Ты имеешь что-то против мудрости из соцсетей?» «Нет, просто некоторые девушки постят так много депрессивного дерьма про любовь, что уже даже я начинаю скучать по их бывшим», — иронично замечает Тёма. «Да, посты про чувства — это отдельная тема. Помнится, во времена влюблённости в Коленьку я очень увлекалась такими вещами. Сейчас тоже увлекаюсь, но менее рьяно. Да и вообще, с недавних пор цитаты, которые действительно откликаются в сердце, так или иначе связаны с Соколовым. Стоит мне прочитать что-то меткое и цепляющее за живое, как в сознании тотчас вспыхивает его лицо, красивое и смеющееся. «Ты так говоришь, потому что никогда не любил?» — отвечаю я, доставая из обёртки чикенбургер. «Когда душа переполнена чувствами, о них нельзя молчать». «С чего ты взяла?» Артём впивается в меня насмешливым взглядом. Вопросительно вскидываю брови, и друг поясняет. «Ну, что я никогда не любил?» Потрясённо замираю с распахнутым для укуса ртом. Чикенбургер находится в десятке сантиметров от моего лица, но есть мне как-то резко расхотелось. «Ну, я... Мне кажется, что уж о таком ты бы мне непременно рассказал». Наконец нахожусь с ответом. «Мы ведь лучшие друзья, как-никак». Вылупляюсь на Тёму в ожидании его реакции, а в памяти тотчас всплывает недавний разговор с Леркой. Она ведь говорила, что у Соколова какие-то шуры-муры с Леной Стрельцовой. Уж не в неё ли он часом влюблён? «Да, конечно», — друг невозмутимо трясёт золотыми кудрями. «Рассказал бы». Фух, ложная тревога. Или всё-таки нет? «Слушай, Тём, а ты с Леной Стрельцовой общаешься?» Поддаюсь острому порыву любопытства. «Да, бывает». Как ни в чём не бывало, отзывается он, макая картофель в сырный соус. Нет, по-моему, Соколов не уловил истинной сути моего вопроса. «А вы просто друзья или между вами нечто большее?» Плюнув на тактичность, дожимаю я. Артём медленно поднимает на меня глаза, смотрит внимательно и при этом улыбается. Задумчиво так, загадочно. «Среди девчонок у меня только один друг, Вась. Это ты». «Угу, и как это понимать? Мне кажется, или Артём увиливает от ответа?» Про Стрельцова-то опять ни слова не сказал. «Приятно слышать, но всё же...» «Не унимаюсь я. Тебе нравится Лена?» «Да мне много кто нравится». Плечи друга снова дёргаются в неопределённом жесте. «Как и тебе, наверное. У нас ведь возраст такой. Половое созревание, все дела». «Нет, он издевается. Я уже 100 раз открытым текстом спросила про Лену, а он вновь мыслью по древу растекается. Причём тут половое созревание, ё-моё?» «Так у вас со Стрельцовой что-то было или нет?» «Не хочет признаваться? Да я его измором возьму». «Что-то это что?» — поясничает Соколов. «А то ты не знаешь». «Я нет, а вот ты, походу, осведомлена о моей личной жизни больше моего». В его голосе слышится насмешка. «Блин, ну как так получилось, что загнанный в угол оказалась я, а не он?» «Просто слухи всякие ходят». Пытаюсь оправдаться. «Да? И какие же?» «Ну, что вы с Леной якобы это того, ну, ты понял». «Я хоть и не вижу себя со стороны, но предполагаю, что выгляжу в высшей степени жалко. Язык заплетается, голос дрожит, глаза туда-сюда, как у бывалого наркомана, бегают. Да что со мной в самом деле? Чего так разволновалась? Подумаешь, ну, допустим, спит он с Леной, мне-то какая печаль». Зажмурившись от смеха, Соколов ведёт головой из стороны в сторону. Кажется, своим овечьим блеянием я здорово его развеселила. «Блин, Вась, вот ты уверена, что хочешь знать ответ на свой вопрос? Ты даже слово «секс» вслух произнести не в силах. Может, ну его нафиг эти слухи, а? Давай лучше новых «Мстителей» обсудим. Успела вчера посмотреть?» Он произносит это по-доброму, без издёвки, но почему-то его слова для меня подобны оплеухе, обжигает кожу и наполняет нутро клокочущим негодованием. «Что же это получается?» «Соколов у нас типа такой взрослый, снисходительно заботливый, а я глупая малявка, которая безнадёжно отстала от жизни. Он уже с девчонками вовсю отрывается, а мне от одной мысли об интимной близости дурно делается». «Зачем Артём подчёркивает эту пропасть между нами? Неужели и впрямь считает, что повзрослел раньше? Такими темпами ему со мной скоро неинтересно станет. «Не успела!» — с излишней экспрессией рявкаю я. «И вообще, надоели мне эти мстители. Детский сад!» Тёма изумленно расширяет глаза. «Малая, ты чего завелась-то?» «Да потому что бесишь!» — выплёвываю обиженно. «Я тебя всерьез про Лену спросила, а ты мне лапшу на уши вешаешь. Как на скейтах погонять или по сетке в контру порубиться? Ты сразу ко мне бежишь!» «Контра». Компьютерная игра Counter-Strike. «А как по душам поговорить, заднюю дал. Думаешь, я мелкая, да? Не доросла до тебя типа? Или просто секрета доверять не хочешь?» Я вспылила, признаю. Если бы можно было отмотать время назад, ни за что не стала бы так эмоционировать. Но по какой-то неведомой причине уклонение Артёма от обсуждения своей личной жизни меня задело. Прямо за живое на крючок подцепило. «Да брось, Вась, неправда». Соколов недоуменно хлопает густыми ресницами. «Что касается Ленки, это уже в прошлом. Летом мы нравились друг другу. Сейчас нет. Я не придавал этому большого значения, поэтому и тебе ничего не стал говорить. Тут нет никакой великой тайны. Честно». Сердце как будто груз сняли. Аж дышать легче стало. Выходит, Тёмка не влюблён в Стрельцову. Это так? Ничего не значащая интрижка? «Ясно». Вмиг успокоившись, выдыхаю я. «Ты извини, что я кипишую. Просто мне хотелось бы быть в курсе твоих секретов. Ты ведь мой лучший друг». Протягиваю руку по столу и нахожу его пальцы. «Я вот тебе, например, все рассказываю». «Прям все-все?» — уточняет с сомнением. «Абсолютно». Тёма щурится, глядит так, словно пытается проникнуть в мою голову и прочесть мысли. «А почему тогда про Лапина не сказала? Почему я от Лерки обо всем узнал?» «О чем обо всем-то? Не было же ничего!» — развожу руками. «Значит, он в толчке просто так к тебе клеился? Без повода?» «Я к нему первая подкатила, это правда», — неохотно признаюсь я. «Но только потому, что по просьбе Леры хотела удержать его внимание. Разволновалась и начала какую-то чушь городить, а он за чистую монету мои излияния принял. Глупо, короче, вышло». Недоверчивое внимание в Тёмкином взгляде сменяется теплой иронией. «Боюсь даже представить, что ты там ему заливала». «Ой», — отмахиваюсь я, — «и вспоминать тошно». Мы негромко посмеиваемся, а затем я добавляю. «Я не хочу, чтобы мы отдалялись, Тём. Не хочу узнавать новости с твоего личного фронта от кого-то другого. Давай будем откровенными, ладно?» Парень задумчиво затихает, будто я сказала что-то очень важное, и он всерьез размышляет над моими словами. «Ну окей, Васёк, вот тебе откровение». Наконец подает голос Соколов. «Мне адски нравится одна девчонка.